Он на глазах у Хлебникова разорвал книжечку на две половины, сложил их, но повторить не смог. Обложка казалась довольно-таки прочной. Тогда Быков выскочил из комнаты, быстро прошел по коридору и выбросил остатки своего дневника в четырехугольную зеленую урну, стоящую в туалете. Вернулся в комнату. «Ну ты даешь», — встретил его Хлебников. «Знаешь, Славик, твоим осажденным еще куда ни шло зарубки на копьях ставить, дни считать. А я и так обойдусь». Черецкий встал, заходил по комнате, глубоко засунув руки в карманы, ссутулившись. Остановился у окна и, стоя к Славке спиной, будто пытаясь высмотреть что-то в вечерней тьме, заговорил. «Знаешь, Слав, мы все что-то ждем, ждем без конца. Все у нас должно случиться не сейчас, потом. Строим планы, предвкушаем, высчитываем. Вон как я, например. А толку-то? Считай, не считай, а время идет. И то, что было будущим, становится настоящим. А мечты, планы отдаляются, переносятся. И опять сказка про белого бычка. Все по новой. Опять ждем, надеемся. Надоело». «Ну, и что ты предложить хочешь?» — почти шепотом спросил Славка. «Ничего не хочу. Может, это я для себя открыл то, что всем давно известно. Так что ты уж прости, не смейся над дурачком». «Да я не смеюсь». Черецкий отвернулся от окна. «Получается, или одни фантазии, или суета сплошная, мельтешение. Надо середину искать». «Кто бы спорил, Боря?» «Тут и спорить ни с кем не надо. Каждый сам в одиночку должен решать». «Ты решил?» «Решить полдела, даже меньше. Надо понять». Борька выдохся, но почувствовал облегчение, даже какую-то непонятную радость от того, что сумел все-таки выговориться. Не нужны ему были ни Славкины ответы, ни советы, да и убеждал он, по сути дела, не Славку, себя. «Ребров? Я?» — Сергей скосил глаз, шепотом спросил у Хлебникова. «Где Леха-то?» — тот пожал плечами. «Слепнев? Я? Сурков?» Новиков вышел на шаг из шеренги. Сурков не возвращался из увольнения. По строю прокатился приглушенный рокот. Кто бы мог подумать, что Леха Сурков, боящийся всего на свете, а пуще всего даже в самых малых отклонений от распорядков, уставов и всего строго армейского образа жизни, тот Леха, который страдал от малейшей своей оплошности, может опоздать к вечерней поверке. Не только рота взвод, но и сам Новиков, привыкший за время своего сержантства ко всему, были в растерянности. Подвел тот, от кого уж никак не ожидали неприятности. Прапорщик закончил перекличку. Прозвучала команда «Отбой». Небольшими группками расходились по комнатам, и ни пересуды, ни догадки, ни просто сомнения не могли отбить у них сейчас охоту ко сну. Мишка Слепнев был не так прост, как это казалось со стороны. В нем видели малость дурашливого, открытого и недалекого парня, и он подыгрывал окружающим, будто поставил себе целью и прослыть таковым. Черецкий видел в нем салагу, зелень пузатую, и зачастую вслух об этом заявлял, но он очень ошибался. И если бы до конца почувствовал, с кем связывается, может, его бы потом холодным прошибло. Да только Мишка смотрел на жизнь проще. Роль ненавязчивого рубахи парня была для него несложной и удобной. Так он мог спокойненько вклиниться в любую компанию и чувствовать себя в ней своим, а в случае чего также и выбыть из нее, отчалить по-тихому. В силу своей осторожности, граничащей с подозрительностью, Мишка все присматривался, принюхивался, выжидал чего-то. Если бы его спросили, чего именно, ответить не смог бы, но и изменить тактику не хотел. Ребятам что? Они с ним не ровня. Что у них за спиной? А ничего, пустое место. А его жизнь колотила. Да так, что вместо воинской части мог бы сейчас Мишка куковать в совсем других местах, о каких им наверняка и задумываться не приходилось. Трое дружков прежних там и пребывали в зонах Республики Коми. Воспоминания о прошлом холодили Слепнева. Выбора перед ним не было. Два пути – или в омут с головой, или же все по новой. А для того, чтобы все по новой, приходилось приглядываться, держать себя в узде, да забывать помаленьку старые замашки. Временами он впадал в прострацию, из которой редко кто мог вывести Мишку. Часто было это время хлебниковских рассказов. Все слушали, слушал и он. Вернее, только казалось, что слушал. Оттого и смеялся не к месту, а там, где можно было бы, напротив, молчал, не слышал. Виделось ему свое. Вечер Полутемный сквер, над головой на фонарном столбе тусклая лампочка, промозглый ветер, забирающийся под торчащий воротник плаща и леденящий шею. Ветер раскачивал лампу, и окружающие лавочку деревья словно приседали в ее непостоянном свете. На лавочке, верхом на спинке и ногами на сиденье, несколько парней. Среди них и Мишка Слепнев, попросту слепень. За лавочкой четыре пустые бутылки из-под вина, дешевой и крепкой бормотухи. Это она горячила кровь, не давала ветру согнать с лавки. Звенела гитара, пели лихо с надрывом. «Расстаюсь я с тобой, как с любимой, воля вольная, жизнь без забот. Под конвоем меня на чужбину, поутру эшелон увезет». И верилось, что так оно и будет, что вечер этот последний. Жалость к себе и злая отчаянность захлестывали сердце. По щекам катила одинокая слеза. И непонятно было, от песни ли она, от ветра ли. Поющим по 18-19, всем кроме Мишки. Он моложе. 17 лишь 2,5 месяца назад стукнуло. Но приводов в милиции у него было не меньше, чем у других. А как же, отставать не годится, уважать перестанут. Блатная грусть, блатное единство, весь мир против нас, а нам, хоть бы хны, катись все в преисподнюю, плевать хотели. Не придешь ты на перрон вокзальный, не для нас придумали вокзал. Так прости перед дорогой дальней, той, что прокурор нам указал. Двое из сидящих послезавтра должны были прийти на призывной пункт с вещами. Повестки лежали в карманах. Хоть и о другой доле грезилось, другая романтика манила, а у этих на душе спокойней. Все же армия, как бы друг перед другом не выкаблучивались, слаще лагеря. Остальным тоже недолго оставалось сидеть вот так. Кто куда разойдутся они? По кривой ли дороженьке в темноту? На светле? Никто не знал. Но уж весенний призыв тот точно должен был очистить лавочку. Для следующего, если оно собьется в ватагу, поколение... Для очередной партии блатарей романтиков, зашибал и бузатеров. Объединяли не только гитара и выпитое вино, и не лихость напускная, хмельная. Скука, да стремление хоть как-нибудь убить свободное после работы время, приводили сюда и слепня, и остальных.